Глава вторая. Девушка из клана Гакуда. Шаюри не следила за процессом над Симьязой. Результат ей был известен заранее. Его отправят в коррекционную тюрьму, сотрут воспоминания об аресте и бросят в систему, которая выжжет сознание, уничтожит личность. Конечно, все говорят, что у каждого преступника есть второй шанс, но только не у якудзы. Нет. Они слишком преданы своей природе. Кому как не Шаюри знать об этом? Кому как не дочери Мисору, а Ябуна клана Гакуда, знать об этом. Эмблема клана, треугольник, подчеркнутый двумя извилистыми линиями, была нанесена на лопатку Шаюри еще в детстве. Нейронная татуировка стала частью жизни. Если ее активировать, то можно было ожидать защиту и покровительство. Шаюри никогда не делала этого, если только в детстве, когда забота отца имела значение. Потом Шаюри превратилась в подростка, и забота трансформировалась в ряд запретов и ограничений. Особенно раздражали Шаюри все эти технократические вечеринки, посещать которые входило в ее обязанности. В основном это были открытия концернов и выставок, где начинало рябить в глазах от бесконечных технологических новинок. Отец выглядел на людях сторонником прогресса и вкладывал крупные суммы в производство синергиков. Крашеных манекенов, напичканных силикатными внутренностями и искусственно выращенным наноорганическим мозгом, который, словно подчеркивая, что синергики – это не люди, помещали в груди у машин. Иногда Шаюри казалось, что если бы технократам позволили, то они проделали бы то же самое и с обычными гражданами. Поместили разум в грудь, истребив чувства. Ведь именно это они сделали в нейронной сети, когда установили фильтры на передачу чувств и эмоций. Фильтр превратился в фаервол, а сеть – в образчик технократии, носящий дурацкое название «Утопия-3». Эмоции стали набором традиций, которых следовало придерживаться, чтобы тебя можно было понять. Иначе превратишься в иностранца, прибывшего в чужую страну, не зная языка. Шаюри не имела ничего против традиций, но успела устать от них, потому что отец отправил ее в школу традиций еще ребенком. Костюмы, интерьер, театр, даже литература, вымершая после появления нейронных сетей. Шаюри знала все. Особенно нравилась ей в детстве чайная церемония и еще обожествление природы. Нейронные картины бури завораживали. Шторм напоминал отца, а причал, на который обрушиваются гигантские черные волны – мать. Саму себя Шаюри ассоциировала с пейзажами цветущих деревьев или плывущей по небу полной луной. Она любила смотреть, как девушки сервируют стол в день встречи клана. Посуда, оформление блюд, горячие салфетки, которыми собравшиеся вытирают руки и лицо. Особенно нравилось Шаюри смотреть, как самый младший из присутствующих, обычно это специально приглашенный стажер Брикудан, разливает спиртные напитки, а в конце его собственный стакан наполняет отец Шаюри, Аябун клана Гакуда. Мисору не знал, что дочь наблюдает за ними. Несколько раз Шаюри становилась свидетелем обряда Юбидзуме, когда провинившийся член клана отсекал себе фалангу пальца при помощи танто. Обряд проходил в тишине. На лице человека не возникало эмоций, отражений боли. Шаюри не понимала обряда, но считала его странной частью церемонии, частью уважения, проявляемого этими людьми по отношению к ее отцу. И так как во время обряда все молчали, то и сама Шаюри считала, что должна молчать об увиденном. Это было ее детское приобщение к взрослой жизни, ее собственный секрет, обладание которым позволяло чувствовать себя старше. Именно Юбидзуме вдохновил Шаюри написать свое единственное стихотворение. «Они, клены осенние, срывают красные листья, бросают в море, дарят поклон, и море стихает». Других стихов она не напишет. Да и сложно писать стихи в этом нейронном мире, где поэзию и живопись преподают синергики, которые знают об искусстве абсолютно все, превращаясь в застывший монолит истории, без намека на жизнь и чувства. Хотя иногда синергики выходили из-под контроля, пытаясь расширить свой узкий потенциал. Наноорганика в мозгу давала сбой, и синергик превращался в электронного неврастенника, неуравновешенную, больную, легко поддающуюся чужому влиянию машину, находящуюся в состоянии бесконечно повторяющегося кризиса. В этих случаях за ними приходили силовики, прозванные в народе технологическими инквизиторами. Шаюри хорошо запомнила момент, когда нечто подобное случилось с ее учителем каллиграфии, который начал видеть в разлитых нерадивым учеником пятнах туши природу поступка, повлекшего разлитие туши. Потом он написал об этом стихотворение, лишенное для человеческого понимания смысла. Шаюри хорошо запомнила, как технологические инквизиторы забрали учителя прямо с урока, когда он пытался объяснить классу красоту белого шума и грациозную стройность последовательности Фибоначчи. Следом за инквизиторами в школе появились члены партии технологического нигилизма и стали задавать вопросы, надеясь выявить опасность списанного в утиль синергика. Но опасности не было. Шаюри могла поручиться за синергиков, потому что часто видела их в барах отца. Мирные и невозмутимые в своей покорности. Позднее она узнала, что отцу принадлежал еще и публичный дом, где сексуальные услуги оказывали сексапильные манекены. Но ребенком она не понимала этого. Вот отсекание фаланги пальца одним из гостей отца могла понять, а публичный дом – нет. Мир был светлым и чистым, как нейронная татуировка иероглифа счастья, красовавшаяся у матери на запястье. Нет, Шаюри никогда не хотела сделать себе такую же. Может быть, только когда была совсем юной, но потом. Потом татуировка счастья превратилась в устаревшее клише. Да и счастье это было каким-то фальшивым. Став подростком, Шаюри поняла, что ненавидит этот иероглиф на запястье матери. Он не был счастьем, он был покорностью, смирением, подавленностью. Мать была человеком, женщиной, но, живя с отцом, превратилась в синергика, активирующего свою татуировку каждый раз, как только в груди начинал зарождаться шторм. Да, на шторм у нее не было права. Не было права на слово, чувства, эмоции, если только это не создавало вокруг нее ореол счастья и радости. Возможно, именно поэтому своей первой татуировкой Шаюри выбрала бунт и непокорность. Но непокорность закончилась в тот же день, когда отец увидел нейронное тату на лодыжке дочери. Он лично отвез 14-летнюю дочь в больницу, где врач с татуировкой клана Гакуда удалил нейронный модуль и рисунок, оставив уродливый шрам от ускорителя регенерации и поврежденных тканей. Когда они покинули больницу, был поздний вечер. Шаюри хотела лишь одного – отправиться домой, лечь в кровати и, забравшись под одеяло, ни о чем не думать. Но отец повез ее в салон, где ранее молодой мастер сделал ей нейронную татуировку бунта и непокорности. Водитель остался в машине. В салон вошли только Мисору и его дочь. Молодой мастер узнал сначала Шаюри, затем узнал главу клана Гакуда. Шаюри видела, как побледнело его лицо, когда он заметил свежий шрам на ее лодыжке. Мисору молча достал танто и положил на стол. Молодой мастер дрожал. Отец Шаюри молчал, мастер знал, что нужно делать. Думал, что знает. Шаюри отвернулась, когда он взял танто и, обливаясь потом, отрезал себе мизинец на левой руке. «И это все?» – услышал Шаюри голос отца. «Ты изуродовал мою дочь и думаешь, что пальца будет достаточно, чтобы искупить вину?» Мисору схватил молодого мастера за правую руку, вывернув ее в локте так сильно, что затрещали суставы. Свободной рукой он взял танто, который мастер выронил на стол. Прижав заломленную руку мастера к столу, Мисору поднес танто к кисти мастера, повернулся к дочери и велел ей смотреть. «И не смей закрыть глаза или отвернуться!» Прошипел он, а спустя мгновение брызнула кровь мастера. Мир взорвался его криком. Шаюри вырвало. Хруст суставов и хрящей, казалось, звучит громче, чем крик боли. «Если узнаю, что ты установил имплантат, то вернусь и выпущу тебе кишки!» Пообещал молодому мастеру Мисору, отшвырнув отрезанную кисть ногой в пыльный угол. Мастер кивнул и тихо заплакал. Мисору подошел к раковине, включил воду и смыл с рук чужую кровь. Шаюри молчала. Молчала в этот вечер, молчала весь следующий день. Ее подростковый бунт был подавлен. Детство кончилось. Шаюри казалось, что она больше никогда не заговорит. Ни с кем. Мать, активировав свою нейронную татуировку счастья, ворковала возле нее, пытаясь отвлечь. Но от этого Шаюри начинала ненавидеть ее больше. И вместе с ненавистью к матери разгоралась ненависть к себе самой. Ведь это именно она призналась отцу, где ей сделали татуировку. Если бы она замолчала на пару часов раньше, то молодой мастер не лишился бы своей талантливой руки. Перед тем, как сделать нейронную татуировку, он простодушно показывал Шаюри свои работы. Сейчас они казались ей гениальными. Она убила гениальность тем, что не додумалась промолчать. Шаюри отправилась в квартал, где находился салон молодого мастера, желая просто извиниться. Дверь была открыта, но нейронную вывеску уже сняли. Молодой мастер собирал вещи. «Хочешь уехать?» – спросила Шаюри. Он вздрогнул, узнав ее голос, но страха в его глазах она не увидела. «Тебе не нужно уезжать», – сказала Шаюри. «Мой отец больше не тронет тебя». «Твой отец забрал у меня руку», – хмуро сказал мастер. «У тебя есть еще одна». «Я не могу работать левой». «Ты талантлив. Это нельзя отнять, отрубив руку. Талант не в руках, он в сердце». Шаюри вздрогнула, услышав недобрый смех молодого мастера. «Глупая, наивная девчонка», — сказал он, затем неожиданно стал серьезным и велел убираться. Шаюри сама почувствовала себя глупой и наивной. «Я сказал, убирайся!» – заорал молодой мастер. Она развернулась и заковыляла прочь. Вернувшись домой, Шайори закрылась в ванной и, стоя перед зеркалом, попыталась избавиться от эмблемы клана Гакуда, красующейся на ее лопатке. Боль активировала нейронную татуировку, и когда отец Шайори выбил дверь и вошел в ванную, то увидел дочь, по спине которой течет кровь, а в руках зажат медицинский скальпель, купленный в аптеке по дороге домой. Какое-то время отец и дочь смотрели друг другу в глаза. «Ну давай», – неожиданно сказал Мисору. «Продолжай, срежь эмблему своего клана». Это был вызов. Шайори повернулась к зеркалу. Боль пугала больше, чем отец. Рука со скальпелем дрожала. Шайори прижала острие скальпеля к коже и потянула вниз. Рана появилась мгновенно, как и слезы, которые заполнили глаза и покатились по щекам. И причиной слез была не только боль. Причиной было понимание Шайори, что она не сможет сделать это. Не сможет изуродовать свое тело, не сможет вынести боль, когда будет вырезать татуировку. Не сможет, не сможет, не сможет. Скальпель звякнул, выпав из рук. Шайори уставилась на отца, ожидая, что он рассмеется. Но его лицо осталось хмурым. «Приберись здесь и заставь себя улыбаться, когда выйдешь из ванной», — сказал он перед тем, как уйти. Шайори осталась одна. Дверь захлопнулась, дверь в ванную, дверь в юность. Шайори была одна. Одна в этом мире. Вчера, сегодня, всегда. Она вышла из ванной, нацепив на лицо глупую детскую улыбку. Отец хмуро наблюдал за ней какое-то время, затем удовлетворился покорным поведением дочери и вернулся к своим делам. В доме снова поселился мир. Так прошел этот вечер. Так прошел год. Оживленный, перенаселенный, пронизанный нейронными сетями и высокими технологиями Токио умиротворял и беспокоил одновременно. Шайори чувствовала, как это странное восприятие становится ее частью, пробирается в грудь и выжигает там все остальные чувства. Умиротворение и беспокойство. Шайори не знала, зачем сделала себе вторую нейронную татуировку. Ей было 16. Она бродила по улицам, взрывающим мозг и чувства нейронной рекламой, увидела тату-салон, обещавший любую услугу нейронного боди-арта за полцены. Затем увидела, что салон закрывается через неделю, и вошла в приемную. Девушка-европейка с татуировкой белого кролика на шее устало улыбнулась посетителю. Шайори не знала, что означает этот нейронный кролик. «Может, и не нейронный?» – подумала она. «Может, это просто рисунок?» «Хочешь сделать татуировку?» – спросила девушка-европейка. Вместо ответа Шайори спросила девушку, почему они закрываются. «Здесь сложная культура», – вздохнула девушка. «В Париже было проще». «Так вы возвращаетесь в Париж?» Шайори улыбнулась, увидев, как растерянно пожал плечами активированный нейронный кролик на шее девушки. «Забавно», – сказала она девушке-европейке. «О, он умеет не только веселить», – просияла та. «Если активировать его в постели, то этот кролик, он превращает в кролика меня, понимаешь?» «Не очень», – призналась Шайори, и когда девушка спросила, сколько ей лет, соврала, что уже 18. «Странно», – протянула француженка. «Ты что, никогда не была с мужчиной?» «Нет». «О!» Растерянность француженки заставила Шайори покраснеть. Эта девушка-европейка казалась ей такой нереальной, словно сон, в реальность которого отчаянно хочется верить. Но сон всегда заканчивается, и приходится возвращаться в семью, в клан Гакуда, к отцу. «Как вы думаете, я могу получить себе такого же кролика?» – спросила Шайори. «Кролика?» – француженка задумалась. «Не думаю, что в 18 лет девушке нужен кролик». «Тогда что, если не кролик?» «Может быть...» Француженка нахмурилась. Задумался и ее нейронный кролик на шее. «Может быть, любовь?» — спросила она. «Любовь?» — растерялась Шайори. «Ну да», — беззаботно пожала плечами француженка. «Яркие, сочные чувства. У вас здесь так много крашеных манекенов, синергиков, что немного настоящей любви никому не повредит». «Чем плохи синергики?» — насупилась Шайори. «Ничем», — француженка снова пожала плечами. «А чем плоха любовь?» «Ничем», — согласилась Шайори. «Только если это не счастье. У моей матери нейронная татуировка счастья. Когда она ее активирует, то становится похожей на синергика. Любовь — это не счастье. Любовь — это взрыв», — сказала француженка. «Любовь — это бунт, подчиняющий тело, восстающий против разума. И никакого покоя, никакого синергетического счастья. Для молодой девушки это то, что нужно. Особенно, если она хочет вырваться из-под родительского контроля и начать свою собственную жизнь». «Собственная жизнь – это хорошо», – Согласилась Шаюри, прикидывая, хватит ли ей карманных денег, чтобы сделать татуировку, не пользуясь счетом отца, чтобы потом он не смог проследить платеж и отрезать руку еще одному мастеру нейронной татуировки. Но в итоге проблема оказалась не в отце. Проблемой оказался возраст. Француженка проверила идентификационный чип Шаюри и сказала, что сможет принять заказ только с разрешения родителей. «А без родителей никак нельзя?» – спросила Шаюри. «Извини». Сплеснула руками француженка, явно потеряв интерес к несовершеннолетнему клиенту. Ее белый кролик на шее сокрушенно вздыхал снова и снова, словно программа просто зависла. Шаюри покинула салон, но перед глазами долго маячил белый кролик и лицо иностранки. Еще идея сделать нейронную татуировку любви. Идея фикс, которую Шаюри оберегала и лелеяла больше года. Но когда наконец-то стала женщиной, не испытав от близости ничего кроме безразличия, решила, что пришло время воплотить мечту в жизнь. До 18-го дня рождения оставалось несколько месяцев, но Шаюри не хотела ждать. Да и в Токио было много мест, где никто не станет спрашивать возраст, если платишь наличкой. Главное, сделать татуировку так, чтобы отец на этот раз не заметил. Никто не заметил, если она не захочет показать сама. «Никто, говоришь?» – спросил нетрезвый мастер, от которого сильно пахло потом и чесноком. Шаюри кивнула и покосилась в сторону друзей мастера. Пара немолодых гомосексуалистов, забившихся в дальний угол, шушукаясь в полумраке о чем-то своем. «Хорошо, что я не могу видеть деталей», – подумала Шаюри, изучая затертую сальными руками брошюру с татуировками, которые могли сделать в этом салоне. Шаюри была нужна только одна – нейронная татуировка любви. В брошюре предлагалось два вида рисунка – сердце и бутон розы. Сердце при активации пульсировало, роза распускалась. Пока Шаюри пыталась определиться, нетрезвый мастер перекинулся с друзьями в темном углу парой сальных фраз об их общем друге, из которых Шаюри поняла, что мастер тоже гомосексуалист. Потом они заговорили о Шаюри в третьем лице, словно ее и не было здесь. «Хочет тату любви? И чтобы никто не видел? А деньги-то у нее есть? Зачем же тогда прятать тату? Ну пусть тогда сбреет волосы, интегрируешь модуль ей на череп, потом спрячет все это под прической. Или можно на ягодицу. Или на ступню. Или...» «Эй!» – разозлилась Шаюри. Гомосексуалисты смолкли. «Выбрала рисунок?» – спросил нетрезвый мастер. Шаюри протянула ему рисунок розы. Мастер хмыкнул, окинул Шаюри безразличным взглядом. «И куда интегрировать?» – спросил он. «Пока не решила, но только волосы сбривать точно не буду». «Я разве говорил что-то о волосах?» «Они говорили». Шаюри ткнула пальцем в сторону пары гомосексуалистов. «Так иди тогда к ним. Пусть они делают тебе татуировку». Разозлился нетрезвый мастер и пресно, свернувшимся безразличием, предложил интегрировать любовь на ягодицу. «А может, на ступню?» — спросила Шаюри. «Любовь на ступню!» — заржали гомосексуалисты. Мастер молчал. «На ступню можно?» — спросила Шаюри. «Можно и на ступню». Пожал он плечами. «Только интегрировать придется глубже, чтобы не повредился при ходьбе жидкий модуль. Да и то нет гарантии, что он не будет включаться произвольно. В общем, если на ступню, то чем глубже, тем лучше». «Это больно?» «Все нейронные тату больно». Он указал на оставшийся от удаленного бунта шрам на лодыжке Шаюри. «Что у тебя там было раньше?» «Бунт и непокорность». «Дурацкое тату. Бесполезная. То же самое, что интегрировать себе модуль шизофрении или маниакальной депрессии». «А такие есть?» «Хочешь сделать заказ на шизофрению?» «Нет». «Тогда и не спрашивай». «Ладно, не буду». Шаюри опустила глаза, разглядывая рисунок бутона розы. «Пусть будет ступня», — сказала она. «Ступня?» «Да». «Любовь на ступне!» — снова оживилась пара пожилых гомосексуалистов. «Да заткнитесь вы!» – рявкнул на них мастер. Он оформил заказ и велел Шаюри оставить 30% аванса, сказав, что модуль придет к следующим выходным. «К следующим выходным?» – растерялась Шаюри. «Я думала, все можно будет сделать сегодня». «Сегодня могу интегрировать модуль счастья», – сказал мастер. «Можно сразу два. Другое только под заказ». «Но мне казалось...» «Что тебе казалось?» – ощетинился мастер. «Это салон, а не склад. Какой смысл мне держать здесь неликвидную продукцию? Знаешь, сколько стоит каждый модуль? А если я не смогу его продать?» Смотри на каталог. Видишь, сколько там предложений. И каждый хочет что-то свое. На всех не угодишь. Но счастье-то у вас есть? Есть то, на что есть спрос. У моей матери есть счастье. Ну вот, видишь. Я ненавижу этот модуль, сказала Шайори. Она помялась, оставила аванс и ушла. Возвращаться не хотелось, просто без аванса, думала Шайори, ее бы не выпустили из того салона. Она потратила их время. Они знали, что у нее есть деньги. Можно было, конечно, активировать нейронную татуировку клана Гакуда. Сколько времени потребуется отцу, чтобы послать своих людей спасти дочь? Шайори поежилась, представив отрезанные руки старых гомосексуалистов. Нет, проще было отдать деньги. Она достала из кармана квитанцию, которую выдал нетрезвый мастер, подтверждая оформление заказа на модуль любви. Хотела выбросить ее и забыть о вечернем приключении, но потом... Потом подумала, что старые педерасты были не так уж и плохи. К тому же, поняла Шайори, она боялась не их, она боялась последствий. Что будет, если отец снова узнает о ее выходке? Нет, теперь она не будет так глупа, чтобы назвать адрес салона, но... Воспоминание об удалении модуля в прошлый раз не было приятным. Боль, унижение. Отец всегда будет смотреть на нее, как на ребенка. В лучшем случае он превратит ее в мать. На руке распустится нейронная татуировка счастья. Уж лучше модуль любви на ступню. Поэтому Шайори и вернулась в салон к старому нетрезвому мастеру. Интеграция модуля заняла почти 2 часа и оказалась по-настоящему крайне болезненной. Жидкий чип пришлось установить в кость, и когда все закончилось, мастер предупредил Шайори, что если модуль перегреется, то ожогами она не отделается. «Ногу оторвет по щиколотку», — сказал он. «А может и по колено». Шайори отдала оставшиеся деньги за интеграцию и, хромая, покинула салон. Тюбик с пилюлями, чтобы снять в ближайшие недели боль, и старую, но удобную трость старый мастер дал Шайори бесплатно. «Что с ногой?» – спросил отец, когда она вернулась домой. «Упала», – соврала Шайори. Она прошла в свою комнату. Пилюли мастера не помогали, но когда Шайори попыталась отказаться от них, поняла, что без пилюль боль становится просто невыносимой. Но мастер обещал, что боль пройдет, как только модуль любви приживется в ее теле. «Все зависит от того, как долго твой организм будет сопротивляться жидкому чипу», — сказал он. Сейчас, корчась от боли в кровати и глотая пилюлю за пилюлей, Шайори начинала ненавидеть свой организм, отторгавший чип. «Вот если бы это был модуль счастья, то все было бы хорошо», — злилась она. Но уже утром, то ли от пригоршни проглоченных пилюль, то ли потому, что жидкий чип начал приживаться, боль отступила. Не ушла, нет, но перестала сжимать горло мертвой хваткой. День показался бесконечно долгим, но вечером, едва добравшись до подушки, Шайори уснула. Нога болела еще почти месяц, но от трости и пилюль Шайори избавилась на 3-й день после сделанной татуировки. Теперь оставалось набраться смелости и воспользоваться интегрированным чипом. В качестве эксперимента она выбрала своего бывшего парня, все еще увивавшегося за ней, надеясь на новую встречу. Встреча вышла просто божественной, особенно пока Шайори держала активированную нейронную татуировку любви. Алый бутон розы на ступне распускался, и вместе с ним, казалось, распускается весь мир. Расцветает и благоухает россыпью чувств, на фоне которых меркнут все остальные проблемы мира. В какой-то момент Шайори подумала, что действительно влюблена в этого мальчика. Но как только она отключила установленный модуль, очарование рухнуло. Шайори испугалась своей страсти, своей напористости и раскрепощенности. А этот мальчик, этот молодой незрелый любовник, он... Она пытливо заглянула ему в глаза. Он был счастлив. Он светился любовью. И Шайори это нравилось. Никто еще не смотрел на нее так. Никогда. Волнение было таким сильным, что Шайори не заметила, как активировалась нейронная татуировка клана Гакуда. Не прошло и получаса, как на пороге появился отец Шайори. Молодые любовники были уже одеты, но... Мисору велел дочери отправляться домой, а сам остался с ее другом. Шайори боялась представить, что может случиться, но отец, на удивление, ограничился лишь разговором. Правда, после этого разговора молодой любовник начал избегать Шайори. Шайори пыталась вернуть его несколько месяцев, затем смирилась с потерей, выждала еще месяц и снова активировала нейронную татуировку любви. Татуировка клана Гакуда оставалась отключена, Шайори могла поклясться в этом. Но отец каким-то образом снова узнал о связи дочери. И новый молодой любовник испарился так же, как и его предшественник, забыв о том, как зовут Шайори. То же самое случилось и с 3-м другом Шайори, и с 4-м. Кто-то из клана следил за ней, оберегал. Кто-то сказал Аябуну, что все эти встречи заходят достаточно далеко, чтобы опозорить отца, а вместе с ним и клан. Это случилось 2 недели спустя после 18-го дня рождения Шаэри. «Ты уже достаточно взрослая, чтобы отвечать за свои поступки», — сказал отец и потребовал вытянуть левую руку, чтобы принять наказание. Шаэри смотрела на танто, которое он держал, и не верила, что отец сможет отсечь ей палец. «Вот», — Мессору протянул ей полотенце. «Это тебе понадобится, когда все случится». Затем, на глазах у собравшихся подчиненных, он отсек дочери левую кисть. Удар был быстрым и точным. Шаэри вздрогнула и растерянно уставилась на обрубок левой руки. Отрубленная кисть конвульсивно дернулась на полу, сжалась в кулак. Шаэри увидела это и потеряла сознание. Когда она очнулась, рядом была мать. Ее нейронная татуировка счастья была активирована. Шаэри поняла это по глупой улыбке, не покидавшей губы матери. Рука не болела, лишь там, где красовался свежий шрам, соединивший плоть с имплантантом, ощущался легкий зуд. Позже Шаэри узнала, что врачи могли спасти ей руку, но отец настоял на имплантации. «Надеюсь, ты поняла урок», — сказал он, навестив дочь в больнице. «Мою руку можно было сохранить». «Ты не якудза, тебе не нужно держать меч», — сказал он. «А вот ребенка... Ребенка от порядочного мужчины ты сможешь держать и так». «Под порядочным ты понимаешь мужчину, которого выберешь мне сам?» — хотела сказать Шаэри, но осмелилась лишь отвести глаза, отвернуться от отца. «Мы поняли друг друга», — спросил он. Шаэри кивнула, но айсберг уже вспорол борт подростковой зависимости от родителя, и корабль был обречен пойти ко дну. Шаэри вышла из больницы и первым делом встретилась со своим последним мужчиной. Вернее, попыталась встретиться, потому что как только он узнал, кто отец Шаэри и почему она лишилась руки, то сбежал из города. Слух о девочке из клана Гакуда разлетелся по Токио. Точнее, разлетелся в окружении Шаэри. Сам город мог поглотить ее, ее отца, весь их клан и не заметить этого. Городу было плевать. Он жил, шумел, слепил глаза и плавил мозги нейронными сетями, многоуровневыми магнитными дорогами и проданными домохозяйкам синергиками, которые ходили за покупками по улицам в своих разноцветных синтетических париках, извиняясь, стоило лишь только задеть их плечом. Они всегда чувствовали себя виноватыми. Так производители надеялись умерить общественное недовольство технологических нигилистов, когда началась розничная продажа синергиков, на которых банки с подачи ведущих производителей предоставляли беспроцентные ссуды, стимулируя спрос. Если быть точным, то ссуды выдавались под обычный процент, но выплата процентов была возложена на торговые точки синергиков. Обо всем этом Шаэри узнала от технологического нигилиста по имени Кэтсу, с которым начала встречаться незадолго до празднований Нового года. Он был молод, а его речь такими пылкими, что Шаэри не могла представить себе, как отцу удастся запугать этого Ромео. Но запал политика кончился сразу, как только на пол упала отсеченная отцом правая кисть Шаэри. Это случилось в доме Мисору. Разговор с дочерью закончился экзекуцией, на которую люди из клана заставили смотреть Кэтсу, притащив его босиком в дом босса. Шаэри не боялась. Она смотрела на отца и ждала только сигнала, слов Кэтсу в ее защиту, чтобы распрямить плечи. Но Кэтсу молчал. Отец велел дочери вытянуть правую руку. Теперь она знала, что будет дальше, но страха не было. Она верила в Кэтсу, в его смелость. Но он лишь дрожал и смотрел. А когда отрубленная кисть Шаэри упала на пол, Кэтсу обмочился. Несмотря на боль, Шаэри видела это. Видела, как Кэтсу бежит, когда люди клана отпустили его. Не оглядываясь, мелькая голыми пятками. В этот момент Шаэри не знала, что причиняет ей больше боли. Обрубок правой руки или предательство близкого человека. Она крепче обмотала полотенцем обрубок и пошла к машине, чтобы ее доставили в больницу. Если отец хотел воспитать в ней гордость и чувство собственного достоинства, то ему это удалось. Не совсем так, как он планировал, но удалось. Что касается мужчин, то... Уже в больнице Шаэри завязала новый роман. Роман с человеком, который просто не мог убежать, если придет отец. Якудзы не бегут, а Симьеза был самым настоящим якудзой, убийцей клана Текия. Шаэри поняла это по его нейронным татуировкам. «Какой у тебя уровень бусидо?» – спросила она якудзу, когда с формальностями было покончено. Симьеза наградил ее долгим взглядом, но так и не ответил. Этого было достаточно, чтобы Шаэри поверила. Он не убежит и не обмочится, когда увидит ее отца. Он уже знает, кто она, знает, из какого она клана и что ему грозит за эту связь. Но в его глазах нет страха или тени сомнений. «Хочешь, я покажу тебе свою татуировку любви?» – спросила Шайори. Они лежали в кровати номера, который снимал Семьяза. В воздухе клубился дым фимианов, сандала и базилика. Красный диск заходящего солнца заглядывал в наполовину зашторенное окно. Шайори перевернулась в кровати и, вытянув ногу, показала Семьязе ступню. Он долго разглядывал алый бутон. Шайори нравился этот пытливый взгляд. Казалось, что время остановилось и больше ничего не нужно. Совсем ничего. Если только... Шайори активировала татуировку любви, заставив бутон распуститься. На губах Якудзы появилась улыбка. «Можешь прикоснуться к ней», — сказала Шайори. Его руки были грубыми и нежными одновременно. Руки, на которых была кровь. Но разве не такие же руки были у ее отца? Руки Якудзы. Руки убийцы. Когда они снова занялись любовью, Шайори потребовала от Семьязы клятвы, что он никогда не оставит ее, не сбежит, не отступится. Якудза поклялся, и Шайори подумала, что это теперь на всю жизнь. Он и она, их связь. Но потом Семьязу арестовали и отправили в коррекционную тюрьму Тектоника. Система обещала исправление и второй шанс, но Шайори не верила, что у Якудзы может быть второй шанс. Ни одна система не сможет изменить убийцу. Семьязу сотрут, пропустят через цикл коррекционных программ и признают непригодным для жизни в нормальном обществе. Поэтому Шайори начала оплакивать его в тот день, когда в новостях объявили, что Семьяза был официально помещен в коррекционную систему Тектоники. Но оплакивать Семьязу в одиночестве было мало. Шайори нашла его сестру. У Аяка были глаза брата и татуировка клана Текия. Во время той встречи она не призналась Шайори, что ее клан предал Семьязу. Но когда ей пришло официальное уведомление из Тектоники о том, что брат находится в реабилитационном медицинском центре, проходя курс восстановления... «Ты хочешь, чтобы за ним поехала я?» – растерялась Шайори, когда Аяка встретилась с ней. «Я не могу это сделать», – сказала Аяка. «Никто из клана Текия не может. Мы предали его, отвернулись. Технократы хотели крови, и выбор пал на моего брата. Так решил наш Оябун. Теперь Семьяза сам по себе». Они разговаривали больше часа. Могла ли Шайори отказаться от просьбы Аяка? Хотела ли она отказаться? «Если я поеду за ним в Тектонику, то превращусь, как и он, в ренегата», — сказала Шайори. «Мой отец отвернется от меня, мой клан, моя семья». «Мне казалось, ты любишь его», — сказала Аяка. «Так и есть. Но ты боишься». «Нет», — Шайори показала ей шрамы, оставшиеся от имплантации кистей рук. «Это сделал мой отец. По удару за мужчину с момента, как мне исполнилось 18. Твой брат третий, но третьей руки у меня нет». «Я понимаю», — сказала Аяка. Она покинула кафе, где проходила встреча, оставив на столе сертификат Тектоники, выданный на предъявителя. Приглашение было действительным в течение месяца. На сборы Шайори потребовался день. На принятие судьбоносного решения — 5 минут. Может быть, меньше, она не засекала. Сколько нужно, чтобы подняться из-за столика в кафе и, уединившись в пропахшей дезинфекцией уборной, активировать нейронную татуировку любви? Главное, чтобы никто не вошел в этот момент. Модуль любви крайне неразборчив. Очень сложно использовать его на расстоянии. Шайори зажмурилась и зажала руками уши, вспоминая Семьязу. Нет, ей не нужно было знать, что она любит его. Ей нужно было немного дополнительной смелости, чтобы отказаться от всего, что было, вылететь из дома и начать свою жизнь вне клана. Сомнений не было. Не было, когда покидала дом, не было в автобусах до Тектоники. Не было, когда охранник долго подозрительно изучал ее сертификат на входе в реабилитационное отделение клиники. Сомнения появились, когда один из посетителей, такой же, как и она, пришедший встретить своего любимого человека, сказал, что иногда система дает сбой и реабилитация не помогает. «Как это не помогает?» – спросила Шайори. «Что-то пропадает отсюда», – сказал мужчина и постучал указательным пальцем по своей голове. «Что-то важное. И они уже никогда не смогут стать теми, кем были прежде». Могут все вспомнить, но вот чувства... Чувства будут уже другими. Реабилитированными. Как и Шайори, он прибыл в Тектонику, чтобы забрать любимого человека. Жену, попавшую сюда после того, как она, узнав, что не сможет иметь детей, украла грудного ребенка у другой женщины. С ней в палате лежала еще одна женщина. Еще чья-то жена. Вот только никто не пришел, чтобы встретить ее. Система пропустила ее через 18 циклов реабилитации, затем сочла коэффициент исправления критическим и внесла необратимые изменения. Проще сказать, уничтожила личность, хотя официально считалось, что удалялось лишь то, что связано с потенциальной опасностью для общества. «Удивлена, что Якудза смог выбраться из системы», — призналась главному врачу Шайори. «Это еще раз подтверждает, что система работает», – горделиво сказал доктор Синзи Накамура. «Шанс есть у каждого». Он жестом предложил Шайори пройти к Симьязи, оставив палату, где молодой муж ожидал пробуждения своей исправленной системой жены. Шайори хотела спросить его о последствиях восстановления, но когда увидела Якудзу... В отличие от женщин в соседней палате, он все еще находился в реабилитационной камере. Шайори могла смотреть на него, но не могла прикоснуться. Не могла остаться наедине, чтобы активировать модуль любви и добавить себе смелости, решимости. «Если хотите, то мы можем удалить все его татуировки, пока он не пришел в себя», – предложил доктор Накамура, явно смущенный превращенным в картину обнаженным торсом Якудзы. «Думаю, это будет предпочтительнее, потому что человек изменился, а это...» Он замолчал, увидев на шее Якудзы нейронную татуировку образа Шайори. «О-о-о!» – растерянно хлопнул глазами доктор. «Пусть он сам решает, как поступать с татуировками», – сказала Шайори, понимая, что любит эти рисунки так же, как любит глаза Якудзы, руки, жесткость лица. Вернее, не любит, а считает частью Якудзы, так же, как считала частью себя свою татуировку с эмблемой клана Гакуда. «Когда я смогу поговорить с ним?» – спросила Шайори доктора. Он сказал, что точных сроков нет. «Может быть, через пару часов, может быть, через пару дней. Все зависит от силы его духа». «О, силы духа у него хватит на нас двоих», – заверила доктора Шайори.